Мы знали о засаде и о том, что информации из компьютера Тархана нельзя доверять, — спокойно произнес Хинки, глядя в темные глаза комиссара. Именно это мой господин и имел в виду, когда говорил Масанам, что учел все нюансы. Целью акции была сама акция. Верно. Убить Тархана. Показать всем, что темный двор не способен защитить своих подданных. Верно. Они продолжали смотреть друг другу в глаза, не отрываясь, не уступая. А еще вы хотели сдать нам Лаю, продолжил Сантьяго. Лаю, которая должна была убить Тархана. Так было задумано. Мало того, что мы не смогли защитить Хамзи, так еще оказывались бы с убийцей на руках, с убийцей Шасой. Ее казнь не добавила бы нам вистов. Расскажи вы все это до акции, я бы решил, что вы умеете читать мысли, — осклабился Схинки. Красиво задумано? Красиво, — не стал спорить Нав. А что Тео? Его устранение тоже было частью плана? Тео не прошел экзамен, — пожал плечами Схинки. Он должен был без колебаний выполнить приказ моего господина. Но Тео не служил темному двору. Ну и что? Он не прошел экзамен. Понимаю. Сантьяго провел рукой по идеально уложенным волосам. Эрик и Бруно были пешками, которых отправили на заклание. Нет, поморщился Схинки. Эрик и Бруно должны были уйти. Оставить Лаю и скрыться через портал, который вы не смогли бы заблокировать и проследить. Этот штрих должен был стать еще одной демонстрацией превосходства моего господина. Схинки помолчал и угрюмо закончил. Однако возникли непредвиденные сложности. На базе, уточнил Сантьяго. А где же еще? Фургон оставили к северу от базы, и 3 мили через скалы и лес преодолели бегом. Силы не экономили, знали, что время на отдых будет. Вышли в точку, как и было запланировано, незамеченными. Выставили охранение, наблюдать отправились 5-й и 7-й. И расположились под деревьями. Одинаковые черные комбинезоны, одинаковое оружие, короткоствольные автоматы и катаны в заплечных ножнах. Только лица разные. Но во время операции их скроют маски. Сделают мужчин совсем одинаковыми, похожими друг на друга, как черные кляксы. Но даже превратившись в подвижные, абсолютно одинаковые и очень опасные кляксы, бойцы не путались. Они могли различить друг друга и в масках, и в полной темноте, и даже стоя спиной. Не первый год вместе, ни одна операция позади. Привыкли. И обращаться по номерам привыкли. И тоже не путались, несмотря на то, что в обычной жизни цифровые псевдонимы никогда не использовали, только имена. А это уже не привычка, а выучка. «До периметра 0,5 мили», — пробормотал первый, внимательно разглядывая спутниковую карту. «Ворота вот здесь, вторые в скале. Между ними примерно 300 ярдов». «Я все-таки разделил бы команду», — повторил 10-й, идею, высказанную еще в фургоне. «Половина идет через ворота, вторая половина подходит к скале скрытно. Пусть враг не знает, сколько нас». «Можем потерять время». Именно так первый ответил в фургоне. Хотел что-то добавить, но не успел. Зазвонил телефон. «Да?» «Предполагаю, что построен межконтинентальный портал», — коротко и сухо произнес мужской голос. «Держим обговоренную паузу 10 минут и атакуем». Разговор окончился. Первый обернулся к бойцам. 7 минут до выступления. Проверить оружие». Помолчал, глядя на поднимающихся воинов. Затем добавил. «Задача прежняя. Уничтожение базы. Пленные желательны, но не обязательны. Нам нужен главарь. Нав. На худой конец Хинки. Все помнят, как он выглядит». Бойцы заулыбались. «Отставить веселье», — строго приказал первый. «Ярго наверняка уйдет при первых же признаках тревоги», — пробурчал 10-й. «Да и с Хинки тоже». «Предполагается, что у Ярги хватит гордости принять бой». Первый жестко усмехнулся. «В этом случае он будет неприятно удивлен». «Бочки из-под Хейса «Комплект», — прочитал копыта, медленно водя указательным пальцем по бумаге, и повернулся к сидящему за рулем Ване. «Блатан, не пайся, я все придумал. Мы бочки в пол вкопаем и бетоном зальем. Тогда до Вискоя точно никто не дотянется в натуре». «Взорвут», — коротко ответил Сиракуза. Уйбуй поерзал в кресле, обдумывая замечание советника. Признал его дельным и вздохнул. «Тогда Вискай надо где-то еще прятать, не фоутим я!» «Все равно найдут». «А...» Этого обстоятельства копыта не учел. И расстроился. Чем дольше Уйбуй думал насчет производства в Южном форте фирменного семейного шнапса «Южный форт», тем больше ему нравилась идея. «Соплеменники утрутся и воссияют, назначат мессии и станут тапочки по утрам приносить». Кувалда, получается, тоже не при делах. Великий фюрер не дурак, чтобы живой источник виски у всех на глазах гробить. Сообразит, что после этого его под главной кучей мусора закопают. Плюсы очевидны. Однако не обошлось без минусов. Огромное количество мелких, но важных деталей будущего бизнеса заставляли неприспособленную к размышлениям дикарскую голову слегка посвистывать. «На самом деле я уже придумал, как мы все устроим», — негромко произнес Ваня. «Как?» — живо осведомился копыта. «Мы попросим кувалду вешать тех, кто полезет в подвал. Указ опубликуем». «Половина наших читать не умеет», — махнул рукой Уйбуй. «А вторая половина не станет». «А мы указ в картинках сделаем». «Тогда точно прочитают и поймут», — хмыкнул Сиракуза. «А у входа в подвал железную виселицу поставим. Мест на 6, чтоб с запасом». «Лучше на 10, — сознанием дела предложил копыта. «Чтобы это, сразу всю десятку. И пишите письма электрические». «Можно и так». Ваня не стеснялся признавать, что в делах внутренних, связанных с повседневным функционированием дикарского сообщества, миллионер-диссидент разбирается лучше. «Один поедет, 10 вешаем», — улыбнулся копыта. «Хорошо». Однако насладиться приятными видениями как следует у него не получилось. Буквально через несколько секунд на физиономию Уйбуя вновь легла тень сомнений. «А почему кувалда такой указ делать станет? Он сначала указ по меня в натуе в картинках выпишет, чтобы в натуе на твою висицу сначала я поезд типа опробовать. Запьезывай к демократии мне». «Не выпишет», — уверенно ответил Ваня. «Почему?» «Потому что мы кувалду в долю возьмем». «Зачем?» «Чтобы он тебя не повесил». «Красиво!» — протянул копыта. «И правильно! Я ведь в натуе хотел с кувалдой еще тогда деиться, только не успел чутка. А он, наверное, обиделся». «Я с ним поговорю, и обиду как рукой снимет», — пообещал Сиракуза. «Правда?» «Ясен пень». Ваня сбросил скорость, взял левее, и БМВ послушно остановился у обочины. «Ты что, прямо сейчас говорить станешь?» — изумился дикарь. Однако в душе порадовался проявленной помощником расторопности. Все-таки вопросы вешательные, особенно лично его касающиеся и при этом вешательные, надобно решать как можно быстрее. В смысле договариваться, чтобы из вешательных они вернулись к дружеским и взаимопонимательным. «Сейчас я попытаюсь понять, где мы находимся», — вздохнул Сиракуза, доставая карту. «У тебя ж навигатор!» «Не работает». «Как это?» «Перестал, когда мы в горы въехали». «А почему мы в горы въехали?» «Я хотел срезать». «Я... идиот!» — возмутился копыта. «Ты везешь такого... такую! Ты меня везешь, мья! И ты резать собрался, когда не знаешь как? Ты мною искуешь, каетин, диссидентом и мессием я!» «Сейчас разберемся». «Как ты разбьешься, дубина? Мы ведь не в Москве, где у каждого всякое сполосить можно. Мы вообще неизвестно». «В Шотландии». «У чего-то на ногах». «Заткнись». «Да я тебе сейчас шею вывихну».